делаешь здесь одна в потемках, Фруся? Скучаешь, голубка моя?» — спросил он нежным тихим голосом, подходя к Гетманше. Она молчала. Она не могла еще прийти в себя от ужаса, охватившего ее при виде Гетмана. «Знаю, знаю, скучаешь, голубка», — продолжал он, подойдя к ней и садясь рядом. Он обнял ее шею рукой и притянул к себе на плечо ее белокурую головку. «А чего ж ты молчишь все, Фрося? Не рада мне? А может, больна, сохрани Бог? Или сердишься на меня?» Гетман пристально взглянул ей в лицо. Гетманша потупилась. «Ну как не рада? Рада! Только я теперь так мало вижу тебя. Вот мне и скучно стало», — отвечала она детски жалобным голосом. «Ты все с казаками, со старшинами, а я все одна да одна». «Правда, Фрося? Да нельзя иначе», — Дорошенко сделал досадливый жест и прибавил. «Хоть бы Самойлович приехал, что ли. Он так умеет забавить тебя». Гетманша вздрогнула и порывисто отстранилась от Гетмана. «Что это? Смеется он? Или хочет испытать ее?» — пронеслось у него в голове. «Почему это ты говоришь о Самойловиче? Ну кто сказал тебе, что он умеет забавить меня?» — произнесла она с оттенком обиды в голосе, устремляя на Гетмана пытливый взгляд. «Ха-ха, а ты уже рассердилась, голубка?» — ответил простодушно Гетман. «Ну да просто потому, что молодой он, веселый, балакучий, умеет рассказать разные новины, умеет посмешить, умеет запеть и струнами позвенеть». У Гетманши отлегло от сердца. А лицо Гетмана было так ясно и открыто, как лицо ребенка. Гетманша успокоилась. «Ха, ветрогоны только!» — отвечала она, поджавши презрительно губки и обнявши шею Гетмана руками, прибавила нежно. «Никого мне, Петре, кроме тебя не надо. Никого. Никого». Слова Гетманши тронули Гетмана. Этот бесстрашный казак, смотревший холодно самой смерти в глаза, теперь пришел в необычайное волнение от одного ласкового слова этой маленькой женщины. «Верю, верю, голубка моя», — произнес он с глубоким волнением, горячо прижимая ее к себе. «Ну, подожди, потерпи, квиты мой. Еще немного, и тогда, когда все успокоится, тогда мы заживем снова с тобою тихо и любо, как и прежде жили». Он горячо поцеловал Гетманшу. «Ах, доки солнце зиде, роса очи выесть», — отвечала Гетманша с легким вздохом, отстраняясь тихонько от Гетмана и поправляя сбившийся слегка на сторону от его горячего поцелуя кораблик. «Что делать, Фрося?» — вздохнул глубоко Гетман и, вставший, зашагал в волнении по светлице. «Теперь буря, дитино моя, а в бурю все оставляют свои хатни справа и бросаются к веслам, к парусам, а наипаче стерничий, который стоит у руля. Ему верили гребцы и свою жизнь, и свой корабль, и он должен провести его между диких хвыль и подводных скал в тихую пристань. Теперь нам дует попутный ветер. О, если Мазепе удастся устроить то дело, которое мы с ним задумали, тогда...» Он отбросил с высокого лба волосы и произнес с воодушевлением. «Дух захватывает, когда подумаешь о том, что может тогда быть. Даже трудно представить. Ох!» Он вздохнул всей грудью, как бы желая облегчить волнение, давившее его, и продолжал горячо. «Ты должна знать все, Фрося. Я обещал Бруховецкому отдать свою гетманскую булаву, лишь бы он согласился соединиться с нами и слить воедино расшарпанную отчизну». На хорошеньком личике гетманши отразилось при этих словах Дорошенко крайнее изумление. «Как?» —